Глава 4. В тени сомнений. Радость сменилась недоумением. Ванда издевается надо мной. Я еще с драконом не закончила. Думала, мне помощницу прислали, а тут... Не пойду никуда, даже если в приемник самого императора доставили. В конце-то концов, я не единственный целитель в госпитале. «Я занята», — решительно ответила. «Ох, Лори», — запричитала монахиня. «Ты же знаешь настоятельницу, если не придешь, она будет очень недовольна». «А если Лори уйдет, недоволен буду я». В голосе Нэри проскользнули рычащие нотки. Повисла звенящая тишина. «Я так и передам», — благоговейно прошептала Гретта, а через миг раздалось знакомое шарканье и неровный стук башмаков. Травница удирала с рекордной скоростью, я и не подозревала, что она умеет так бегать. Но все же, что случилось? «С настоятельницей я поговорю». По тону дракона я поняла, что спорить бесполезно. Он уже все решил. В попытке переубедить только время зря потрачу. «Дело не только в тебе, Лори», — добавил Аргвар, заметив мой понурый взгляд. «Долг главного целителя — следить за порядком и обеспечивать эффективную работу госпиталя, а не запугивать сотрудников». «С последним не поспоришь». Ванда действительно чувствовала себя королевой и не раз позволяла лишнего. Но все же была лучше Лизетты и ее матушки. Последняя давно метила на место настоятельницы, и весь госпиталь молился, чтобы она его никогда не получила. «Лори, ты любишь путешествовать?» Новый вопрос прозвучал настолько неожиданно, что я не сразу сообразила, о чем речь. «Не знаю», — растерянно ответила. «Я никогда не покидала пределов Империи. Да и саму Лиркаду почти не видела. В нашем фамильном особняке было несколько картин с сапфировым океаном. Я часто любовалась ими, когда приезжала на выходные. И мечтала, что смогу увидеть волшебный берег своими глазами. Однажды я поделилась надеждами с Браном, предложила после свадьбы отправиться в морское путешествие. Но он ужасно разозлился и сказал, что приличные леди не приближаются к побережью. С тех пор матушка запретила поднимать эту тему и приказала убрать картины. А потом я узнала, что на берегу океана находится штаб хранителей и фамильный замок Нэри. Но мечта оказалась сильнее здравого смысла. Я тайно поклялась, что все равно увижу океан. «Ты хочешь посмотреть мир?» — удовлетворенно кивнул Аргвар. «Прекрасно. Значит, не все потеряно». «Чего вы добиваетесь?» — не выдержала. «Плевать, что задолжаю еще один ответ. Вопросы он задает несложные, переживу». «Ты очень талантлива». В голосе дракона не было ни тени лукавства или лести. «Но в этом госпитале у тебя нет будущего. Даже если Ванда не сожрет тебя, расти как целителю не позволит. Ей не нужны конкуренты». Слова Нэри попали в цель. Я давно это поняла и надеялась в будущем перевестись в другой монастырь, только бы практики набраться. «Мне нужны толковые лекари», — продолжил дракон. «Артега Суарес, командир целительского корпуса, как раз ищет помощницу, могу порекомендовать тебя». Вместо ответа я закашлялась и едва не упала в обморок. Артега Суарес был легендой. Сильнейший целитель Сальвингарда. Единственный маг, сумевший сохранить обе искры, темную и светлую. За право попасть к нему в ученики лучшие лекари и некроманты Империи готовы были перегрызть друг другу глотки. Я и сама втайне мечтала хотя бы понаблюдать за его работой. Только предложение Нэри откровенно настораживало. Сомневаюсь, что мастер оценит такую рекомендацию. Наверняка решит, что мы любовники. «Обучаться у господина Суареса — мечта любого целителя», — прошептала. «Но никаких преимуществ у тебя не будет». Дракон словно прочитал мои мысли. «Я не гарантирую, что Артега возьмет тебя. Лишь предлагаю сходить на собеседование. Покажешь себя в деле и докажешь, что достойна лучшего. Глядишь, твоя мечта исполнится». На словах звучало волшебно. «Неуверенность тебя погубит», — припечатал владыка. «Лори, в этом госпитале ты сгниешь заживо и загубишь дар. Очнись, наконец. За что ты тут цепляешься?» «Пресветлая. Ведь он прав. В монастыре святой Виталины меня держала только Гретта и сила привычки. Я действительно приспособилась работать здесь, смирилась с существованием Ванды и проблемами, которые она создавала. но перестала расти как целитель. Может, и впрямь попробовать? Я ведь ничего не теряю. Пусть лучше Суарес лично выгонит меня, чем откажусь и буду всю жизнь сожалеть об упущенной возможности. Я... Договорить не удалось. Из коридора послышался странный шум и разъяренный голос Брана. «Пропустите немедленно! Я хочу поговорить со своей невестой!» Сердце пропустило удар. «Невеста — это я, и сегодня мне полагалось весь день торчать у модистки, примеряя свадебное платье. Из-за напряженного графика я перенесла встречу на вторую половину дня, а после и вовсе забыла о ней. Трагедия в Вайоре перечеркнула все планы. Я сосредоточилась на раненых, даже весточку родне не послала. Неудивительно, что жених разозлился. Он привык все контролировать лично, поэтому наряды для церемонии мы должны были выбирать вместе. Узнав об этом, матушка пришла в ужас. Показывать платье жениху заранее — плохая примета, свадьба может сорваться. Но Бран лишь посмеялся над суевериями и сказал, что не верит в подобные глупости. А зря. «Сир Балтимер». По госпиталю разлилось ядовитое шипение Ванды. Казалось, еще немного, и настоятельница кинется на мага бешеной гадюкой. «Немедленно покиньте монастырь, или я вызову стражу». «Вы не имеете права препятствовать», — рявкнул Бран. «Таким взбешенным я его никогда не видела. Я требую». «Это мой госпиталь!» От вопля Ванды задрожали стекла. «Вы не можете здесь ничего требовать!» Целительница рычала похлеще дракона в боевой ипостаси. Ситуация накалялась с каждой секундой, но бросить пациента во время перевязки и выскочить в коридор я не могла. «Мне вмешаться?» На мои дрожащие пальцы легла горячая ладонь владыки. «Нет!» — воскликнула в красках, представив эту картину. Бран и так на грани, не хватало еще заступничества Нэри. «Маркиз Балтимер, значит». Сапфировые глаза потемнели. Теперь они напоминали океан во время шторма. И вспыхивающие в их бездонной глубине молнии не предвещали ничего хорошего. Только сейчас я с ужасом вспомнила, что у Брана с драконом личные счеты. Подробностей не знала, но владыку мой жених искренне ненавидел. Вижу это взаимно. «Да, Бран Балтимер мой жених», — прошептала, вцепившись во флакончик с регенерирующим эликсиром. Оставалось наложить последнюю повязку и обработать рану на лице. Вопли в коридоре мешали работать. Я старалась не вслушиваться в словесную дуэль Ванды и Маркиза. Но, похоже, настоятельница побеждала. Главное, чтобы дело не закончилось дракой. «С тобой он также разговаривает». Мое молчание и нежелание выходить в коридор владыка трактовал по-своему. «Нет, раньше с ним такого не было», — решительно ответила. За все время Бран только раз повысил на меня голос, когда речь зашла о поездке к океану. Но дракону об этом знать не обязательно. Матушка говорила, что проблемы пары не должны становиться достоянием общественности. «Врёшь», — мрачно констатировал Нэри. «Или не договариваешь?» «Не вмешивайтесь в мою жизнь, прошу», — не выдержала. Последнюю повязку я накладывала словно в трансе. Лежащий в кармане халата обручальный браслет казался камнем, тянущим на дно. Я тонула в нахлынувших эмоциях и цеплялась за лечение дракона, как за спасительную соломинку. Все внутри меня бунтовало против предстоящего разговора с Браном, хотя я понимала, что его не избежать. Поведение жениха впервые вызывало отвращение. Он наверняка знал о прорыве в Вайоре и все равно примчал в госпиталь со скандалом. Как можно быть таким эгоистом? Неужели он и впрямь думал, что я брошу раненых и спокойно поеду примерять платье? Я закончила. От злости на жениха мой голос прозвучал непривычно глухо. «Вам нужно поспать несколько часов. Позже я еще раз осмотрю вас». Крики в коридоре наконец стихли. У кого-то сдали нервы, и в госпиталь порталом вызвали командира части, в которой служил Бран. Хриплый, жесткий голос полковника Эрнандеса я узнала сразу. Он говорил короткими рубленными фразами, а его интонации напоминали росчерк заточенного клинка. Точные, идеально выверенные, смертоносные. «Лори, это, конечно, не мое дело», — вкрадчиво начал Нэри. «Но я сама разберусь с Браном». Наспех убрав инструменты и поклонившись владыке, я выскочила в коридор. Бегло оценила обстановку на поле боя. В центре стояли распаленные перепалкой Ванда и Маркиз. Неподалеку спокойный и ядовито улыбающийся командир Лейри. Не сомневаюсь, кто именно вызвал полковника. Вышвырнуть Брана из госпиталя самостоятельно некромант не мог. Начались бы разборки между орденами. А сумеречная стража и хранители и без того не ладили. Повисшую тишину разорвал женский всхлип. Обернувшись, я увидела бледную, дрожащую Лизетту. Она смотрела на моего жениха, и в ее взгляде читалась смесь обиды, ревности и... надежды? Как странно. «Алория!» — вместо приветствия выкрикнул Бран. В голосе мага сквозила неприкрытая злоба. Лицо было красным, словно его вот-вот хватит удар, а взгляд полыхал яростью и был направлен на мое левое запястье. «Где твой обручальный браслет?» На работу я не надевала украшений. В отличие от простых лекарей, мы работали без перчаток. Заклинания светлых целителей требовали контакта кожа к коже. И кольца ужасно мешали, как и обручальный браслет. Он постоянно за что-то цеплялся. Я пыталась объяснить это Брану, но он не хотел ничего слышать. Настаивал, чтобы я носила его, не снимая. Матушка ожидаемо стала на сторону жениха, и чтобы избежать скандала, я схитрила. Снимала браслет перед осмотром и лечением, а после надевала обратно. Сейчас я забыла о нем из-за спешки, и украшение осталось в кармане халата. Но это не повод кричать на меня, тем более при посторонних. «И вам светлого дня, сир Балтимер», — невозмутимо ответила. «Полковник Эрнандес?» «Рад видеть вас в добром здравии, леди Лисавер». Обычно хмурое лицо вояки осветила приветливая улыбка. Пару месяцев назад я спасла его единственного сына от ампутации ноги, поэтому полковник благоволил мне. «Прошу прощения, что вмешиваюсь», — чинно поклонилась. «Вы не могли бы ненадолго отпустить сира Балтимера? Нам нужно переговорить наедине». Командир недовольно поджал губы, но все же кивнул. Не дожидаясь ответа Брана, я направилась к своему кабинету. Послышался еще один женский всхлип и тяжелый звук мужских шагов. Поступь у храмовника была как у медведя. «Лори, поговорим в кабинете», — перебила жениха. Внутри бушевало пламя. Рыдания Лизетты нервировали и наталкивали на определенные мысли. Но доказательств не было, а обвинять без основания я не привыкла. Ничего, все равно докопаюсь до истины, а пока... «Что вы устроили?» — выпалила, едва мы вошли в кабинет. Раньше я не замечала за собой такой вспыльчивости, но сейчас эмоции кипели, как действующий вулкан. После случившегося я не могла и не хотела обращаться к жениху на «ты». Он казался таким чужим и далеким. Хотелось осадить его и напомнить, что мы аристократы, а не торговцы на базаре. Нам полагается в любой ситуации держать лицо и вести себя соответственно статусу. «Вы опозорили меня перед всем госпиталем и...» «Я опозорил». От рёва Брана заложило уши. Я невольно отступила, ощутимо ударившись бедром о тумбочку. «Ты ничего не путаешь, Лори? Пока я, как идиот, ждал тебя у модистки, ты...» «Лечила раненых из Вайоры», — воинственно воскликнула. «И не позволю осуждать меня за это. Я исполняла свой долг. Не моя вина, что вы забыли о своем». Храмовники также участвовали в ликвидации прорывов. Пусть у Брана сегодня выходной, на его месте я бы рванула на помощь, забыв обо всем. Тот же полковник Эрнандес выглядел до безумия усталым. Его форма была перемазана пеплом, грязью и кровью, а на покрытом копотью лице ярко выделялись дорожки от пота. Он явно примчался прямиком из Вайоры, хотя по статусу мог себе позволить отсиживаться в кабинете. И только Бран поставил примерку платья превыше всего. «Ты... не позволю разговаривать с собой в таком тоне!» Голос дрожал от ярости и обиды. На глаза наворачивались слезы. Я едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Слишком много проблем для одного дня. Пресветлая, как же я устала. И почему я раньше не замечала, что мой жених такой? Не знаю, чем вы руководствовались, но я бы никогда не позволила себе ворваться в штаб-квартиру храмовников и устроить прилюдный скандал. Добавила, немного сбавив обороты. Продолжать разговор на повышенных тонах не хотелось. Нужно выяснить, что происходит, и поскорее со всем разобраться. Сегодняшнее дежурство забрало слишком много сил. Я едва стояла на ногах и с трудом контролировала эмоции. Впервые на моей памяти они были настолько нестабильными. Все чувства казались обостренными до предела. Переживания за пациентов, злость на Брана и Ванду, странное притяжение, которое я испытывала к владыке. Все это закручивалось в тугую спираль. Я боялась, что еще немного и просто сорвусь в истерику, не выдержав напряжения. Мой обручальный браслет подал странный сигнал. Глаза Брана потемнели от ярости. Впервые я так смело и открыто смотрела в них. Они оказались серыми, как холодное зимнее небо. Я волновался, переборщил на эмоциях. Тон маркиза неожиданно смягчился, но взгляд остался пустым, злым, как у дикого зверя. Мне неожиданно захотелось сбежать. «Прости, Лори». Бран шагнул ближе, пытаясь приобнять меня за плечи, но я отшатнулась. Вспомнился хриплый голос дракона и то, как он произнес мое имя. Его легкие, практически нежные касания и завораживающие бездонные глаза, цветом напоминающие сапфировый океан. Пресветлая, кажется, схожу с ума. Я же совсем не знаю владыку. А Бран? Он просто вспылил, но ведь извинился. Матушка наверняка упала бы в обморок, услышав мои мысли. «Мне нужно побыть одной», — воскликнула. «А вам извиниться перед персоналом и охраной». «Это из-за него». Бран схватил меня за руку, притягивая к себе. «Он что-то наплел про меня, а ты и поверила, да?» «Отпустите», — прошипела, вырываясь из захвата. Удерживать меня маг не стал. Напротив, отшатнулся, словно от удара, и настороженно замер, часто дыша. Как загнанный в угол хищник. Того и гляди, кинется. Неужели почувствовал привязку? Только не это. «Не понимаю, о чем вы», — уверенно заявила, пытаясь не выдать страх и замешательства. «О владыке. Ты была с ним». «Я лечила его, как и остальных пациентов. Если вы до сих пор не заметили, я на работе», — отрезала, направившись к двери. «Вам следует остыть и прийти в себя. Продолжать разговор в таком тоне я не намерена». Злость и яростная жгучая обида придали сил. Ни секунды не колеблясь, я выскочила в коридор, даже не обернулась, когда Бран позвал меня. Но едва свернула за угол, наткнулась на злющую Ванду. Из огня да в полымя. «Поговорим, Лори», — змеёй прошипела настоятельница.